знаю, что твои подруги замужем. Ты все чаще думаешь о будущем. И все думаешь, можно ли поверить тому, кто пишет строки, никуда не спешит. Знаю, что твои подруги замужем. Ты хочешь знать наперед день завтрашний. Тебе нужны статус и стабильность. Я могу предложить только живую жизнь. Дай сюда, выключу твой телефон. Смотри в глаза, смочи ладонь языком. Я чувствую дрожь, ты чувствуешь тоже. Твоя нежная кожа, я забыл про сон. Я забыл все, музыку, друзей, район. Это не лавсонг, просто я с тобой. Горячее тело тянется струной. Ты чувствуешь, как немеют пальцы ног. И под моей рукой трепещет твой живот. Тебе будем носить моих сына или дочь. Я знаю, сердце мне никогда не врет. Я шел к тебе 21 год. Перестану заниматься ерундой. Переедем с тобой в большой светлый дом. И нашим детям я буду отличным отцом. Сделаю больше, чем для меня сделал мой. Знаю, что твои подруги замужем. Ты все чаще думаешь о будущем. И все думаешь, можно ли поверить тому, кто пишет строки, никуда не спешит. Знаю, что твои подруги замужем. Ты хочешь знать наперед день завтрашний. Тебе нужны статус и стабильность. Я могу предложить только живую жизнь. Капля пота между твоими лопатками. Вниз по спине жарко, как на экваторе. Целую затылок, хватаю горячие пальцы. Ноги опять стали ватными. Рвется рассвет через жалюзи. Опять готов тебя на руках носить. Не могу заснуть, когда рядом лежишь. Не хочу спать, когда солнце озаряет мир. Вставай, пошли, все эти улицы для нас ведь. Обойдем самые красивые наспор. Все материки наши, зеленый свет. И поедем туда, куда только скажешь. Жар Африки, дожди Азии. Проверим на практике. Убежим от зимы на яхте. И пускай все лепят печати в паспорте. На всех границах и даже в ЗАГСе. Знаю, что твои подруги замужем. Ты все чаще думаешь о будущем. И все думаешь, можно ли поверить тому, кто пишет строки, никуда не спешит. Знаю, что твои подруги замужем. Ты хочешь знать наперед день завтрашний. Тебе нужны статус и стабильность. Я могу предложить только живую жизнь. Never shed tears, my heart is like a stone. Never shed tears, my heart is like a stone now. Знаю, что твои подруги замужем. Ты все чаще думаешь о будущем. И все думаешь, можно ли поверить тому, кто пишет строки, никуда не спешит. Знаю, что твои подруги замужем. Ты хочешь знать наперед день завтрашний. Тебе нужны статус и стабильность. Я могу предложить только живую жизнь.